«Я не совсем понимаю, Иван, что это такое?» — улыбнулся все время молча слушавший Алеша. «Прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка старика? Какое-нибудь невозможное кипрокё?» «Прими хоть последнее!» — рассмеялся Иван. «Если уж тебя так разбаловал современный реализм, и ты не можешь вынести ничего фантастического, хочешь кипрокё, то пусть так и будет». «Оно правда», — рассмеялся он опять, — «старику 90 лет, и он давно мог сойти с ума на свои идеи. Пленник же мог поразить его своей наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение 90-летнего старика предсмертию, да еще разгоряченного вчерашним автодафе во 100 сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что кипрокё, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что, наконец, за все 90 лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все 90 лет молчал. А пленник тоже молчит, глядит на него и не говорит ни слова. «Да так и должно быть, во всех даже случаях!» — опять засмеялся Иван. «Сам старик замечает ему, что он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению, по крайней мере. Все, дескать, передано тобою папе, и все, стало быть, теперь у папы. А ты, хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени, по крайней мере». В этом смысле они не только говорят, но и пишут, иезуиты, по крайней мере. Это я сам читал у их богословов. «Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришел?» — спрашивает его мой старик и сам отвечает ему за него. «Нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был на земле. Все, что ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, 1500 лет назад. Не ты ли так часто тогда говорил: «Хочу сделать вас свободными»? Ну вот ты теперь увидел этих свободных людей, прибавляет вдруг старик со вдумчивой усмешкою. «Да, это дело нам дорого стоило», — продолжает он, строго смотря на него. «Но мы докончили, наконец, это дело во имя твое. 15 веков мучились мы с этой свободой, но теперь это кончено. И кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостаиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне. А между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы. А того ль ты желал? Такой ли свободы?» «Я опять не понимаю», — прервал Алеша. «Он иронизирует, смеется». «Немало! Он именно ставит в заслугу себе и своим, что, наконец-то, они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. Ибо теперь только, то есть он, конечно, говорит про инквизицию, стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком. Разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, — говорит он ему. Ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях. Но ты не послушал предупреждений. Ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми. Но, к счастью, уходя, ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом. Ты дал нам право связывать и развязывать. И уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать? А что значит «не имел недостатка» в предупреждении и указании? — спросил Алеша. — А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать. Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, — продолжает старик, — великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы искушал тебя. Так ли это? —